Чайное искушение. Приехал батюшка в Одессу приобщиться к культуре. Хорош, высок и виден, килограммов более 150 затянет. Звать его не скажу как, а назовем отец Велилеп. Пусть так будет. Служит отец Велилеп уже более 30 лет на каком-то небольшом, но бойком приходе в прославленном городе Жмеринка. Договорился с соседом о подмене на случай внезапных треб и уехал в отпуск, в Одессу, где давно мечтал побывать. Приехал с матушкой, женщиной спокойной, чудесно хозяйственной и на вид приятно округлой. Так мы с ним и встретились очно. До этого знакомство было хотя и давнее, но только через интернет, виртуальное. Переписывались не один год, находя много общего в наших интересах и жизненном опыте. А встречи в Одессе условились заранее, так что и я выделил 3 дня на эту поездку. Встретились. Не узнать друг друга не могли. Этакие попо-клоны, только ростом немного разнимся, и матушками. Оказалось, у отца Велилепа с юности есть глубокое пристрастие – театр. С детства. В свое время он, бог уж весь где, повидал много хороших постановок. Но от этой сферы жизни поповская доля его отвратила. Сперва идеологически. От прихожан и коллег увлечение пришлось скрывать. Не соблазни. Разве что позволял себе конспиративно посмотреть новости театральной жизни в интернете или телеспектакль по телевизору. А затем возникли и житейские преграды. Толстея в соответствии с ростом смирения, он вырос из тех одежд, в которых мог бы посетить театр, не пугая публику. И только незадолго до одесской поездки у благочестивого батюшки появилось, наконец, партикулярное облачение – костюм от Воронина, а с ним и возможность побывать в театре. Итак, приехал отец Велилеп в культурный город, где театров нынче почти как в столице, от оперного до театриков в жековских подвальчиках. Естественно, посещение театра стоит в обязательной программе поездки, наряду с Потемкинской лестницей, музеями и ресторанами. В оперный пойти он не дерзнул, смущаясь шикарных дам в бриллиантах и своих негабаритных для театральных кресел размеров. Примечание. Вообще с креслами у таких, как мы с отцом Велилепом, проблема. В автобусах, в театрах и в самолетах. Пару лет назад я летел на Боинге 737 в Черногорию. Неожиданно предложили обильный и разнообразный обед. Но столик привести в горизонтальное положение мне так и не удалось. Как я ни старался, он все равно ложился мне на живот под углом 45 градусов. Пришлось в полете попоститься, ограничиться стаканчиком джина. Конец примечания. Выбрали интеллектуальный вариант – камерный театр на Чайной. Действительно на Чайной, то есть в одном из помещений бывшей чайной фабрики. Добрые наши друзья-одесситы, Саша и Танечка Токарчуки, купили 6 билетов на всех. Несмотря на мой прежний неудачный опыт общения с Мельпоменой, решили пойти вместе на спектакль Эдварда Олби «Что случилось в зоопарке?». Но то вечером, а пока впереди день в Одессе. Тут нужно пояснить следующее. Отец Велилеп, как житель маленького городка, где все на виду, много лет чувствовал себя зажатым определенными условностями. В частности, он любил приложить к организму рюмочку, при этом процветая все большей добротой и веселостью. Но все же этого смущался. Что будет говорить княгиня Мария Алексеевна? И вот наступил миг свободы от условностей. Одесса – жемчужина у Черного моря. Врачи отцу Велилепу в связи с заболеванием поджелудочной рекомендовали, если и пить чего для радости, то ни в коем случае не продукты брожения, но желательно чистый спирт. Мощный организм батюшки этому не противился, а воспринял с энтузиазмом. В глухом селе под Жмеринкой он изыскал архаичный, выживший с советских времен более для домашних потреб, маленький спиртзавод, на котором до сих пор гнали спирт не из нефти, а из пшеницы. И бутылочку такого продукта захватил с собой в Одессу. Бутылка, кстати, от напитка тоже благородного, боржоми. Мы сняли на 2 дня квартиру, ни сезон, ни дорого. И вот утро того памятного дня. Женщины собираются часами. Мы с отцом Велилепом уже минут 40 стоим во дворе, маемся. В конце концов, батюшка, измученный ожиданием и желчью, достает из пакета заповедную бутылочку и решительно выпивает глоток, не закусывая, крепко крякнув. Я дивлюсь богатырской удали батюшки. Старушка, все время пристально наблюдавшая за нами через окошко, прорубленное в неожиданном месте Брандмауэра, резко захлопывает раму. Вышедший в этот момент из подъезда местная знаменитость, поэт и художник-футуролог, тяжело вздыхает. Глянув на нас красными глазами, бросает в мусорный бак три пустые бутылки из-под водки. Подъезжает микроавтобус наших одесских друзей. Таня поднимается в квартиру. Ожидание продолжается. Часа через полтора мы обедаем в кафе. Батюшка, пришедший в доброе расположение духа, опять прикладывается к бутылочке боржоми. Теперь уже закусывая. Мир обретает краски молодости. Затем следует поездка по достопримечательностям города. Художественные галереи, памятники и, что неожиданно, магазины. В галерее современного искусства очень понравились работы на заборе Станислава Сычева и Валентина Хруща, Сычика и Хрущика. Ах, та селедочка на тарелочке! Как жаль, что разминулись во времени, даже не столько во времени, сколько обстоятельствами жизни. Дерибасовская, вечер. Слишком длинная и преисполненная непонятным движением. Неожиданно происходит странное. Гаснет свет в половине домов, магазинов, кафе, частично на улицах. Никто, кроме нас, провинциалов, не удивляется. А вроде бы и время не военное, и стихийного бедствия нет. Но все спокойны. Некоторые магазины и кафе заводят свои генераторы, мерцает желтоватый свет. Наконец, чайная. Долго ищем проулок. С третьего круга, ведомый по мобильнику кассиром театра, находим. Заходим, света нет и здесь. Горят свечи. Скромное фойе, выставка работ небесталанного фотохудожника. Зал действительно камерный. Заходя, попадаешь почти на сцену. Уступами поднимаются 10 узеньких рядов, несколько десятков офисных стульев в качестве кресел. Садимся в первом ряду на ближайшие к двери стулья. Другой вариант при наших с отцом велелепом пропорциях не вместим. На сцене множество свечей. Актеры готовятся играть в непривычных условиях. В последнюю минуту вдруг дают свет. Свечи убирают, мне жаль. Все места в зале заняты, в основном симпатичная молодежь. Отец велелеп делает добрый глоток из лечебной бутылочки, крякает. Из-за кулис выходит, становится рядом с нами молодой человек, режиссер и, видимо, идеолог труппы, рассказывает о театре. Просит выключить мобильники. Помещение маленькое, любой звук может помешать актерам. Отдельная просьба – традиция театра. Перед началом спектакля вынести из зала серого кота. Но кота сейчас нет, видимо, его смутило отсутствие электричества. Начинается спектакль. Два актера. Один, благополучный буржуа, сидит на скамейке и читает газету. Ест яблоко. Появляется второй, худой, очень нервный. Отец велелеп счастлив. Он всю жизнь мечтал именно о таком театре. Там, где зритель не манекен за стеклом, а живой участник и сотаяник происходящего. Опять прикладывается к бутылочке. Несмотря на богатырскую стать, чистый спирт без закуски – все же требует кхеканье. Зал смотрит на нас. Отец велелеп смотрит на яблоко. Порывается подойти к актеру, благо совсем близко, метра три, и попросить откусить от плода закуски ради. Я с трудом удерживаю его энергичные порывы. За время спектакля таковое действо повторяется неоднократно. Уровень спирта в бутылочке от боржоми приближается к донышку. Отец велелеп все более темпераментно участвует в событиях на сцене. В кульминационный момент драки рвется защитить пострадавшего. Удержать батюшку на месте – тоже подвиг. С трудом удается справиться, только благодаря помощи Саши. Слава богу, спектакль закончился. Правда, смертью одного из героев. Но отец велелеп этого уже не заметил. Он в восторге от происходившего. Восторг несколько умерил режиссер, подошедший к нам со странным вопросом. «Вам что, очень не понравился спектакль?» Обсудить ситуацию, естественно, взялся отец Велилеп. «Что вы! Очень-очень понравился! А почему же вы так мешали актерам?» «Мешал? Да мне это и в голову не приходило. Наоборот, мне очень понравилось. Я радовался и всячески хотел вас всех поддержать. Я думал, что здесь так положено». Разговор продолжился у барной стойки за сценой, за чашечкой кофе. Отец Велилеп энергично объяснял что-то духовное. Трактовал спектакль с точки зрения православной идеи. Его критические замечания, несмотря на Боржоми, слушали с интересом, пока не выяснилось, что батюшка не заметил смерти главного положительного героя. После этого все поскучнели и понемногу разошлись. Только тогда нам удалось уговорить отца Велилепа выйти из театра. Перед этим обнаружилось, что на руках все время молчавшей Танечки сидит огромный серый кот. Однако праздник еще не закончился. Отец Велилеп попросил свозить его к оперному. Поехали, остановились прямо напротив главного входа в театр. Вышли из машины и неожиданно чуть не попали под копыта двух здоровенных коняк. Но все обошлось без травм. На лошадях сидели миловидные девушки. Они тут же предложили дядечкам покататься за умеренную плату. Впрочем, разглядев наши фигуры, тут же предложение изменили. Может быть, хоть что-то на корм для лошадей дадите? Как же, девушкам отказать нельзя. Дали на корм. Правда, по поповскому рефлексу эту миссию делегировали Саше. А что же матушка Алевтина? Все это время она, как смиреннейшая раба Божия, молчала, тихо страдала и иногда вздрагивала. Видимо, она знала, что в такой ситуации мужу перечить бесполезно. Но вот случился и на ее улице праздник. Отец Велилеп, галантно подав Але руку, пригласил выйти из автомобиля и пойти прогуляться по скверу вблизи оперного. Матушка с радостной благодарностью согласилась. Чинно пересекли площадь, после чего произошло неожиданное. Матушка пошла гулять по скверу между деревьев, а вот отец Велилеп до сквера так и не добрался. Изможденный длительным переходом, он присел на парапет под фонарем справа от театра, при этом снял раритетный пиджак и положил его на колени, дабы не замарать. Прохлада осеннего вечера вполне компенсировалась внутренним теплом. Батюшка умиротворился. Но не тут-то было. С одной стороны, к нему приступила возмущенная таким способом семейной прогулки матушка. С другой, открылись двери театра, и на улицу повалила толпа. Дамы в мехах мексиканского тушкана и стразах, мужчины в смокингах и бизонах. Толпа театралов натекала на благочестивое семейство. Матушка Алевтина несколько опешила и умерила свой пыл, а отец Велилеп не растерялся. Как же, сидит такой вот мужчина излишней комплекции и явно одет не по форме. Черная футболка в прохладе ночи выглядела жалобно. Батюшка, благодаря наработанному пасторскому чутью, это сразу понял и адекватно среагировал. Протянул руку и заныл что-то горестно-невразумительное. Народ вздрогнул. Леди принялись комкать муфточки, джентльмены сосредоточенно разглядывать нечто в созвездии Персея. Одна сердобольная девушка достала отложенный на черный день рубль и положила в широкую ладонь служителя культа. Процесс пошел. Но теперь этого не выдержала матушка. Носком правой туфельки она стукнула по левой лодыжке одичавшего мужа. Кулачок с глухим стуком опустился на его макушку. В завершение, презрев интересы семейного бюджета, прервала процесс сбора средств. Схватила мужа за ворот футболки и, откуда только силы берутся, поволокла его за собой. Театральный этап отпуска подошел к концу. Были в этот вечер и еще события, разнообразные и замечательные. Подметание улицы, найденной в подворотне метлой, экзотическое посещение ночного супермаркета, жонглирование апельсинами. Всего не опишешь, да и будет ли все это интересно читателю? Трудно сказать. На следующий день отец Велилеп, естественно, маялся тяжким покаянием. Добрая матушка, напоив страждущего отца минералкой, его простила и со словами «отмаялся, родимый», поцеловала в уже начинающей лысеть теме. Более того, Именно матушке Алевтине, не помнящей зла, принадлежит феерический проект подоперного театра. Призвав в качестве соавторов Сашу и Таню, нас с Аллой и даже страждущего отца Велилепа, она выдала креативную идею, а именно разыграть театрализованное представление перед оперным к моменту окончания спектакля, ближайшей весной, гвоздь программы, должным образом подготовленные и одетые нищенствующие батюшки Михаила Велилеп. Матушки, ведя за собой украшенную козу, в орфическом танце кружат вокруг супругов. Александр и Танечка выставляют заранее изготовленные барьеры и направляют людские потоки к протянутым рукам нищенствующей братьи. Особо приглашенные друзья создают должную атмосферу игрой на бубнах и свирелях. Друг, полковник МВД, задабривает местных стражей порядка шоколадками. Признаюсь, мы были поражены полетом мысли скромной провинциальной матушки. Есть женщины в русских селениях. Кажется, отец Велилеп тоже был несколько обескуражен, но в то же время обрадован и умилен талантами супруги. Семейное счастье упрочнялось прямо на глазах.